Глава 10. Однажды в субботу утром Антон отправился с Костиком на прогулку. Светлана еще спала. Она любила допоздна засиживаться перед телевизором и вставала после таких ночных бдений лишь к обеду. Антон, стремясь не шуметь, накормил сына завтраком, одел его, и они, взяв санки, тихо вышли за дверь. Снега в том году было много, и молодой отец, усадив Костика в санки, двинулся по знакомому бульвару, мимо детского сада, куда надо было уже скоро оформлять ребенка, через запорошенный белой поземкой сквер. Такая прогулка не мешала Антону думать о наболевшем. Сын что-то лепетал, а его отец, двигаясь медленным, широким шагом, в это время прокручивал в голове возможные варианты решения своих проблем. Они уже дошли до широкой магистрали, когда Антона вдруг осенило. Он больше не может вариться в собственном соку, решать все вопросы самостоятельно. Он должен, просто обязан немедленно поговорить с кем-нибудь о своих делах. Ему нужен совет старшего, рассудительного и мудрого товарища. Отец был не в счет, его самого нужно было теперь поддерживать. А вот профессор Лаптев... Имя, так неожиданно всплывшее в памяти, подтолкнуло Антону к решительным действиям. Он не успел еще сформулировать для себя мысль: «Ага, вот кто мне сейчас нужен». А его рука уже потянулась в высоком жесте. Он быстро погрузил малыша и санки в подкатившую машину, назвал адрес Ивана Петровича, и такси помчалось в сторону Ленинского проспекта. Разумеется, ранним субботним утром профессор оказался дома и несказанно обрадовался неожиданному приходу Антона. У него, как обычно в каникулы, гостила любимая внучка. Настенька уже давно стала школьницей. Она обрадовалась, увидев малыша, заботливо помогла раздеть Костика и повела его играть в свою комнату. Мужчины же получили свободу и смогли спокойно поговорить. В аскетичной, но стерильно чистой холостяцкой кухне профессора Антон расслабился. Иван Петрович быстро приготовил для гостя несколько аппетитных тостов с сыром, поставил перед ним чашку ароматного кофе и уселся напротив. Антон давно уже отвык от того, чтобы за ним кто-то ухаживал. И эти простые гостеприимные жесты старшего друга вдруг ввергли его в состояние, близкое к слезам. Только теперь он понял, как истосковался по нормальному общению, по теплу и заботе близких людей, по дружескому участию. Он и не подозревал, что сможет так открыться перед Иваном Петровичем, так распахнуть перед ним все тайники души, так подробно рассказать о наболевшем. Не замечая, как бежит время, он поведал старому профессору о состоянии отца, о его депрессии после смерти матери, рассказал и о том, что сам тоже близок к отчаянию, потому что запутался в своих семейных делах. Он не знал, как помочь отцу, прежде такому умному и сильному. Антон вообще искренне недоумевал, как такие превращения могут происходить с людьми. Он не знал, как справиться с тоской по матери, которая столько лет незаметно опекала его и гордилась им. Не знал он, и что теперь делать со своей непрошедшей, но запутавшейся в каких-то силках любовью. Рассказывая Лаптеву о жене, о том, что у нее какие-то другие интересы в жизни, непонятные ему, Антону, он ни словом не пожаловался на Светлану. Утаил, что она бесконечно ноет, раздражается, сердится на них с Костиком. Но сказал профессору, что жена его, видимо, не создана быть домохозяйкой. Простая работа по дому, уход за ребенком – все это вызывает у нее отвращение, может быть, даже протест. Она настаивает на том, что муж должен ей помогать, и это требование, конечно, справедливо. Антон старается изо всех сил. Но если он полностью возьмет на себя обязанности по дому, то ничего не успеет сделать в науке, И это отразится не только на его карьере, но и на благосостоянии семьи, на финансовом положении той же Светланы. Ведь ему еще 2 года учиться, а халтурить в медицине никак нельзя. Иван Петрович внимательно слушал Антона, ни словом не перебивая его и только время от времени кивая головой в знак того, что он все понимает. У себя дома профессор еще больше походил на старого доброго волшебника. Его бородка оставалась все такой же безукоризненной, как запомнил ее Антон при первой встрече на ВДНХ. Только он слегка ее укоротил и от этого как будто бы стал моложе. Глаза все такими же внимательными и лукавыми, улыбка все такой же приветливой. На фоне аккуратной и чистенькой кухоньки, где все необходимое хозяйственное оборудование было сокращено до минимума и тем не менее отвечало несколько даже изысканным вкусам хозяина, Лаптев казался Антону самым лучшим в мире слушателем. «Вы знаете, Антон, я думаю, вы совершаете ошибку, которую до вас совершили миллионы людей в мире», — неторопливо проговорил он, отпивая ароматный кофе из небольшой чашки и внимательно глядя на гостя из-под толстых стекол очков. «Видите ли, вы смотрите на Светлану только как на свою жену. Воспринимаете ее главным образом как мать Костика. А мы ведь все прежде всего люди, а потом уже чьи-то жены, мужья, отцы, матери, дочери. Подумайте, на что в жизни настроена, нацелена по-крупному ваша жена. Какой у нее характер, какие планы, мечты, что и кого она любит. И тогда вы, может быть, поймете, что за женщина стала матерью вашего ребенка и с кем вы связали свою жизнь». «Да поздно уже об этом думать, Иван Петрович», — отмахнулся Антон. «Дело сделано, сын растет. Ему в любом случае нужна мать, и другой-то у нее уже не будет. Но беда в том, что иногда мне кажется, будто рядом со мной совсем незнакомая женщина. А то, что я прежде принимал за любовь, словно бы вовсе никогда и не существовало. Если все это было, то куда подевалось?» Лаптев молчал, покачивая головой. Он явно не хотел навязывать гостю свою философию жизни, свои ценности и свое отношение к миру. Ему не слишком-то понравилась Светлана, но Антон сам отвечал за свой выбор, свою семью и свое будущее. И словно по какому-то молчаливому уговору, они перешли от конкретной проблемы к общим рассуждениям. Например, о том, можно ли переделать человека, объяснить взрослой женщине, что она неправильно живет, напрасно мучает себя и других. И пришли к неутешительному выводу, что сделать это, даже при наличии большой любви, в принципе, невозможно. А потом они от семейных дел Антона как-то незаметно и быстро перешли к тому, что интересовало их больше всего на свете – к медицине и электронике. Короткий зимний день был уже на исходе, когда Антон с Костиком вышли от Ивана Петровича. Проведя время в такой дружеской обстановке, Антон как будто глотнул свежего воздуха. Конечно, семейная жизнь у него складывалась не совсем так, как хотелось. Но теперь он опять был полон решимости не сдаваться. Сегодня все казалось ему по плечу. К тому же его очень радовало, что Костик выглядел таким довольным. Настенька, как выяснилось, прекрасно умела обращаться с малышами. Она занимала ребенка целый день, накормила его обедом, уложила спать, придумала для него кучу интересных игр. Костик не капризничал, чувствовал себя как дома и даже не хотел расставаться со своей новой подружкой. С этого дня Антон стал часто бывать в доме у профессора. Их совместная работа и дружба возобновились. Иногда Житкевич оставлял сына с Настенькой, и они с Иваном Петровичем получали возможность засесть в институте и хорошенько поработать. Лаптев и прежде был наставником для Антона, Но теперь, когда у парня появилось столько проблем, как будто не имеющих прямого отношения к науке, профессор, как ни странно, стал ему еще ближе. Целеустремленности, оптимизму, умению не сворачивать со своего пути Антон в те годы учился именно у него. Работа была для Антона отдушиной, а семейная жизнь оставалась по-прежнему трудной, невеселой и тусклой. Новые перспективы подстегнули его к успешному окончанию института. Он сдал государственные экзамены, защитил диплом по теме, близкой к тому, над чем они работали с Лаптевым, и в результате, чему удивлялись все окружающие, умудрился окончить институт с тем самым курсом, на который когда-то поступил, компенсировав два пропавших из-за армии года. Костику тем временем пошел уже третий год. Он с удовольствием ходил в детский сад, был заводилой в группе, отличался подвижностью, бойкостью и общительностью. Любил громко, с выражением читать наизусть стихи. Знал все буквы, отлично считал. Антон не мог нарадоваться на него и, глядя на родную мордашку, то и дело вспоминал так рано ушедшую из жизни мать. Мальчишка и в самом деле становился все больше похожим на нее. И грустя, и утешаясь одновременно, Антон любил малыша всем своим сердцем. Когда Антон получил диплом, у него был уже солидный стаж работы в научно-исследовательском институте, возглавляемом Иваном Петровичем Лаптевым. Тот зачислил любимого ученика к себе лаборантом еще тогда, когда парень только окончил школу. И к окончанию вуза Антон оказался обладателем солидной научной биографии. За плечами у него уже было участие в нескольких научных разработках, выступления на научных конференциях, проходивших в Москве, соавторство в статьях такого крупного ученого, как профессор Лаптев. Получив диплом, молодой медик сразу взялся за кандидатскую диссертацию, опираясь на то, что было у него к тому времени наработано. Быстрая защита только укрепила его и без того блестящие позиции, и через 2 года он уже был начальником отдела микроэлектроники в Лаптевском институте. Антон оказался на гребне успеха. Ему все удавалось, все радовало, все, кроме отношений с женой и обстоятельств семейной жизни, которые зашли уже в столь глухой тупик, что превратились в постоянную, соднящую занозу в сердце. А в стране как раз в это время началась перестройка. Открылись границы, стало возможным общение с иностранными коллегами. Все вокруг закрутилось и завертелось. Наконец-то появились возможности продажи и покупки новых технологий, методик, разработок, программ. Более того, впервые ученые смогли продавать не только идеи, но и собственные мозги, и в открывшиеся шлюзы хлынули потоки отъезжающих за рубеж, готовых обменять свой интеллектуальный потенциал на заграничные гранты и зарплаты. В медицинском научном мире, как, впрочем, и в сообществе химиков, физиков, микробиологов и так далее, началось великое волнение. И тогда интеллектуальная элита России разделилась на 2 категории. Одни ученые хотели работать так же, как и ранее, проводить эксперименты, исследовать, внедрять в практику свои разработки, публиковаться, удовлетворять личное любопытство за государственный счет, как шутили еще в советские времена. Другие же принялись спешно учиться продавать эти самые новые технологии, разработки и прочее. Это были менеджеры от науки, хорошо знающие достижения страны в этой области, смело бросившиеся в рынок, так откровенно презираемый их коллегами из первого круга. Антона тянуло и к первым, и ко вторым. Как человек молодой, он рвался на большую арену, на простор мирового сообщества, а как въедливый и азартный исследователь не мог и не хотел покидать свой узкий и кастовый мирок. Поэтому он мечтал совместить оба направления – старое и новое. Его стремление одобрял и сам Лаптев. И из Антона на самом деле со временем должен был выйти отличный ученый нового поколения. Менеджер и исследователь в одном лице. Отдел, которым в то время руководил Антон, заключил несколько крупных договоров. Появились первые, весьма большие по тогдашним меркам деньги. И их можно было смело тратить на оборудование, на заработную плату персоналу, на продолжение исследований. Антон, с головой уйдя в работу, радовался всем новым появившимся возможностям. Как ни старался он проводить дома побольше времени, у него это получалось катастрофически плохо. Новый график не позволял ему расслабиться ни на минуту. Это были горячие деньки. Страна перестраивалась, делались заготовки на будущее. И для семьи молодой ученый неизбежно превращался в воскресного папу. Многие его друзья и коллеги жили в таком режиме. Но у них были сильные тылы, нормальные жены, родители, помогавшие обеспечить будущее семейное благополучие. На Светлану же опереться было невозможно. Наоборот, она постоянно создавала Антону все новые и новые проблемы. Молодая, красивая женщина без конца жаловалась, упрекала его в том, что он не ходит с ней на концерты и не читает модных книжек, не принимает участия в ее светской жизни, не украшает ее существование. Иногда Антон с грустной усмешкой вспоминал фразу из прочитанного когда-то французского романа. «Жена вошла в семейную жизнь, как в кондитерскую. А меня представляла этаким кондитером, главная задача которого – усластить и украсить ее жизнь». Светлана оказалась из разряда именно таких жен. Для нее муж, по сути дела, никогда не был авторитетом. А теперь, занятый непонятными для нее исследованиями, какими-то учеными советами и партнерами, он потерял в ее глазах остатки привлекательности. Как мужчина, Антон перестал ей нравиться сразу после рождения сына. Она связывала все изменения в организме, вызванные материнством, только с тем, что она позволила Антону любить себя, вышла замуж по ошибке и из жалости, как она это называла. Вбив в голову, что спать с таким мужем для нее одни убытки, Светлана сама убивала в себе остатки слабого влечения к Антону. «Пусть радуется, что выносила и родила ему его ненаглядного сыночка», — говорила она подругам. «Кому сейчас нужны такие, как он? Ограниченный человек, фанатик, трудоголик, сошедший с ума от своей науки. Да разве это муж?» Костик продолжал исправно ходить в детский сад. К счастью, болел он очень редко и требовал все меньше внимания. Поэтому целыми днями Светлана принадлежала сама себе. Постепенно она нашла для себя новую компанию, которую составляли жены людей с деньгами. Она могла познакомиться с будущей приятельницей у парикмахера, косметолога или маникюрши, потом созвониться с ней, договориться о встрече и вместе отправиться в дорогую сауну, солярий или на какой-нибудь шейпинг в воде. Мест, в которых можно было бы с шиком потратить деньги и с удовольствием провести время, в Москве становилось все больше и больше. Светлана даже подумывала, не перевести ли ей Костика в пятидневный детский сад, чтобы стать еще свободней. Но только там надо было платить гораздо больше. И в конце концов она передумала. Светлана научилась требовать от мужа только одного, но зато все активнее и настойчивее. Денег. Да, денег. Чем больше, тем лучше. На разрыв она не шла, поставив перед собой цель соблюдать дипломатические отношения с Антоном, рассматривать мужа как человека, который может создать ей комфортные условия для беззаботной жизни. Но ее натура не могла выдержать даже таких, хотя и не обременительных для нее, но зато ненужных ей отношений. И Светлана устраивала скандал за скандалом. Все чаще, все беззастенчивей. Она срывалась. Скрытая неудовлетворенность и отсутствие любви подтачивали ее характер и нервы. Все, что бы ни сделал и ни сказал Антон, было заведомо не так. А он, заметив ее алчность и умение проматывать без остатка все деньги, что попадали ей в руки, начал разумно ограничивать жену в средствах. Однажды, приведя утром сына в детский сад, Антон натолкнулся не на воспитательницу, которая в последнее время была с ним крайне суха, а на заведующую. И та с жаром выговорила ему, как возмущен весь персонал такими родителями, как Житкевич. Им жалко мальчика, который страдает от необязательности родных. Каждый раз переживает, когда мать забывает забрать его вовремя, и воспитателям приходится вести его домой, поскольку садик уже запирают на ночь. «Раньше ваша жена хотя бы извинялась, когда находила малыша у моих сотрудников, а теперь, кажется, считает это в порядке вещей», — суровно отчитывала Антона пожилая женщина. А потом, помявшись, добавила, что еще ей кажется, что родители излишне суровы к ребенку. Он нередко приходит в садик с синяками на спине, и это явно следы побоев. Антон был потрясен услышанным. Он тоже видел однажды синяк у Костика, но Светлана объяснила ему, что малыш упал на детской площадке, где она каждый день с ним обязательно гуляет. Постаравшись не выдавать своих чувств, Житкевич извинился перед заведующей и сослался на перегруженность, командировки и болезнь жены, пообещав, тем не менее, что подобного больше не повторится. Вечером Антон поговорил с женой и еще раз убедился в ее безразличии к собственному ребенку. «Да...» — лениво и недовольно говорила Светлана. «Ну и что? Пару раз я не могла забрать Костика вовремя и попросила посидеть с ним, причем не каких-нибудь чужих людей, а знакомых ему воспитателей. Я им потом заплатила, они остались довольны. А если бы и не заплатила, подумаешь, делов-то. Ничего с ними не сделается, если и посидят с ребенком лишние полчаса». Ее совершенно не интересовало, как относится к этим опозданиям сам Костик, что чувствует брошенный ребенок, оставленный в детском саду, как чемодан в камере хранения. А синяки на спине? Ну да, она и не думает оправдываться. Она ему поддала и еще поддаст, если надо будет. Он ведь такой вертлявый и непослушный. Мать она, в конце концов, или нет? Имеет право. Антону впервые пришлось серьезно задуматься о безопасности сына. Светлана была с ним груба, раздражительна, кричала на него по пустякам. Ребенок ее не интересовал, Антон и раньше замечал это, но не предполагал, что дело зашло столь далеко. Теперь в таком озлобленном и каком-то отстраненном состоянии она может причинить Костику вред. Он предупредил Светлану, что именно она отвечает за здоровье и воспитание сына, и если еще хоть раз она позволит себе оставить ребенка в детском саду допоздна, он будет принимать меры. Впрочем, в тот момент Антон уже слабо верил в действенность своих предупреждений. Более того, он и не представлял, какие меры тут можно принять. Такой деловой и решительный во всем, что касалось его работы, Антон совершенно терялся в семейных делах. Ведь все они были связаны с женщиной, по-прежнему вызывавшей чувство привязанности, воспоминания о безмятежных годах школьной любви и дружбы. Хотя ему никогда не приходилось встречать в женщинах такую жестокость по отношению к собственным детям. Он уговаривал себя тем, что Светлана просто устала. Он надеялся, что ее раздражение против него и Костика со временем пройдет, и она станет прежней, веселой и доброй Светкой, которую в старших классах обожала вся школа. Однажды он пришел домой раньше обычного и застал в квартире незнакомую пожилую женщину. Она представилась ему как няня Костика, которая по договоренности с хозяйкой будет забирать ребенка из сада, готовить ему ужин и укладывать спать, дожидаясь прихода матери. Антон остолбенел. У них в доме будет регулярно бывать посторонний человек, претендующий на довольно высокую, как выяснилось, оплату. А жена даже не поставила его об этом в известность. И это при том, что Светлана по-прежнему не работает. Где же она собирается проводить вечера, если не может посвятить их ребенку? И что она вообще делает целыми днями? Придя домой, Светлана с нарочитой томностью и усталостью рассказала мужу, что провела вечер в хорошей компании на даче у какой-то новой подруги. Антон стал расспрашивать более подробно, стараясь понять, что привлекает ее в новых знакомых. Но ничего вразумительного добиться не смог. Светлана не пила, не употребляла наркотики и, как он считал, не имела любовников. Она просто любила шумные компании, танцы и застолья. Успех у мужчин, признание ее женских достоинств, комплименты ее внешности и нарядам – это был тот опиум, без которого она уже не могла жить. Антон начинал понимать, что их пути расходятся. И все-таки он не мог смириться с тем, что некогда любимая, милая и нежная Светлана – его жена и мать его сына – такое глупое, недалекое создание и такое никчемное существо. Он уговаривал ее восстановиться на юрфаке, предлагал заняться чем-нибудь по-настоящему интересным. Для него это означало реализацию в профессиональной жизни, серьезную карьеру. «Все же так легко исправить», – говорил он ей. «Что ты неистовствуешь? Почему так маешься, не знаешь, куда себя приложить? Восстановишься в университете, окончишь учебу, будешь специалистом, пойдешь работать. Но юристов вон какой спрос. Даже у нас в институте юрист нужен. Если хочешь, я тебя устрою». При таких словах у Светланы появлялся какой-то ненавидящий, отчаянный взгляд. И она неизменно начинала рыдать, перемежая слезы возгласами. «Ты, неблагодарная дрянь, я все бросила, все потеряла ради тебя, а ты...» Антон, инстинктивно защищаясь, отвечал, что не помнит, чтобы она чем-то таким уж серьезным для него пожертвовала. Истерические рыдания усиливались, и разговор переходил в большой скандал. Все было как всегда, все было тщетно. У Антона Житкевича оставалась одна радость, один смысл в личной жизни. Это сын. Мальчик очень любил отца и с настороженностью относился к маме. И это тревожило и огорчало Антона, потому что создавало для Костика немалую моральную нагрузку, непосильную для его детской психики.